Часть третья. Женчик, это ты? Алло. Да? Ева, милая, я играл. Ты читал газеты? Нет, а что? У этой девки Флоранс просто триумф. Она спела? Ну, конечно. Ну и пусть. Что это доказывает? Как это что доказывает? Ты что, не понимаешь, что эту песню уже все поют? Извини, но я не вижу. Скоро увидишь. Почитай газеты. Алло. Алло, Ева. Лепра пожал плечами. Плевать ему было на песню. Это действительно здорово, но в конце концов песня как песня. Он накинул пиджак и спустился за газетами, которые прочел тут же на улице. Ева ничего не преувеличила. Новая звезда, выступление Флоранс Брунштейн стало открытием, родилась великая певица. Не заходя домой, Лепра сразу же отправился к Еве. А, это ты? Проходи, Жан. Я прочел газеты. Конечно, Флоранс победила. Но и ты не проиграл, Ева. Вас все равно нельзя сравнить. Я ставлю себя на твое место, я понимаю, тебе больно. Но, по-моему, мы все-таки... Преувеличиваем? Не исключено. Давай пойдем в ресторан. Хочешь? Ты уверен, что мы не услышим там эту музыку, а? О, Господи. Извини меня, Жанчик. Я просто схожу с ума. Лепра осторожно, с какой-то неизъяснимой нежностью притянул Еву к себе. Она положила голову ему на грудь и заплакала, как ребенок. В Еву кто-то метил, и через нее в него. Внезапно это показалось ему очевидным. Они еще считали, что могут защищаться, но на самом деле было уже поздно. От кого? От чего? От смерти? От слепого мнения общественности? Неужели действительно ничего нельзя предпринять? Может, есть еще время попробовать? Но как? Спрашивать всех по очереди. Это не вы часом послали мне пластинку? Куром насмех. Кроме того, Ева могла бы исполнить песню. Миллион настаивал. Никто не мог предвидеть, что она откажется. Никто. За исключением Фожера. Мертвец. Он был сильнее, чем живой. Они решили отправиться в ближайший маленький ресторанчик «Элис Клуб». Шансов встретить там журналистов было немного, да и посетителей с утра, вероятно, тоже. Всю дорогу любовники молчали, и только у самого входа Ева чуть приостановилась, внимательно посмотрела Жаку в глаза и, помедлив, сказала. «А знаешь, вовсе неплохо пожить нормальной жизнью по-людски. Например, не бежать на концерт вечером, а идти на прогулку». Увы, как только они вошли в зал ресторана, к ним тут же подбежал юркий, наглый, малый Верье, журналист еженедельника «Вечерний блюз». Ребята, хорошо, что я вас встретил. Ну что, милочка, как поживаешь? Я узнал, конечно, о твоем муже соболезную. А ты, парень, все принесишь. Дом и соль, да, чем вас угостить? И не спорьте, не спорьте. Эй, виски всем троим. Ну, что болтают, что ты завязала, детка, это правда? Пока что я просто отдыхаю, вот и все. Ну, добрый час, добрый час. Я тут, понимаешь, видел эту Флоранс. Меня газета послала. Так вот, ноль без палочки. Ну, естественно, песня Фужера в яблочко. Тут уж нечем говорить. Но зачем, понимаешь, глазки закатывать, подвывать? Видела бы ты ее. Тискает микрофон, сама трясется. В общем, все ясно. Эта штука называется «Я от тебя без ума». Поэтому, понимаешь, нужен надрыв. Слезки капают. Предположим, я к тебе обращаюсь. Ты мне изменила, но я тебя простил. Так это надо. Надо же тихо-тихо, вот так. Руки вперед, смелый улыб. Поскольку в жизни все можно вернуть, как было, разве нет? Если бы ты спела. Ну, как бы, между прочим, для своих, для ребят, а? Ну, давай, милочка. Мадам Фажер, неважно себя чувствует. О, ясно, ребята, извините. Я очень сожалею. Спасибо, старина Верье. Вы правы, я спела бы так, как вы говорите. Именно так. А можно я опровергну слухи в своей статье? Скажу, что ты скоро вернешься? Лучше не надо. А я могу разнести эту милашку Брунштейн. Бросьте, Верье, не будьте злюкой. Я больше не могу. Пошли ко мне домой. Вот кретин. Скоро мы уж никуда не сможем выйти. Не знаю, какое действие оказывает на тебя эта песня, но я вот не думала. У самых дверей квартиры Фужеров их ждал сюрприз. Целая груда писем и бандероль. Вероятно, консьержка приносила почту, но, не застав его дома, оставила все под дверью. Пакет они узнали сразу. Та же бумага, тот же почерк и тот же штамп «Авеню Ваграм». О, боже, неужели опять? Нет-нет, не надо пугаться. Все шито белыми нитками, это просто запись «Флоранс». Нас хотят довести, вот и все. Так это она? Не знаю, пока не знаю. Скоро увидим. Войдя в квартиру, Лепра взял нож для бумаги, разорвал обертку, открыл картонную крышку, вынул пластинку. А, этикетки нет. Сядь. Может, это та же пластинка? Сейчас. А, ну вот. Та же пластинка, та же мелодия. Слава богу. Остановим. Подожди. Вот еще ты так рвешься послушать его болтовню. Сейчас он скажет, а ведь не дурно и так далее. Не, не, я выключаю. Подожди. Ева, ты ведь здесь, да? Извини меня, я говорю с тобой как слепой. Но на самом деле я уже просто ничто. Ты сама знаешь, это еще хуже. От меня остался только голос. Это другая пластинка. Думаешь, я преследую тебя? Нет, я просто защищаюсь. Ты удивляешься? Твой дружок тоже. Держу пари, он тут с тобой. Если нет, расскажи ему. Я защищаюсь. Скажу тебе честно, ведь это ты меня мучила, терзала, преследовала. Мне никогда от тебя не освободиться. Эта пластинка не последняя. Потом, правда, я буду обращаться не к тебе. Нет, нет, нет, не хочу. Ева, Ева, дорогая. Только обращаться я буду не к тебе. Ты понимаешь, что это значит? Нет. Я даже не подозревала, что он так меня любил. Ева, Ева, очнись, Ева! Что, по-твоему, мы можем сделать? Мы же не запретим этим пластинкам приходить по почте. Нет, но мы вовсе не обязаны их слушать. И у тебя хватит выдержки не распечатывать пакет? Неужели? Не знаю, чего он добивается, но... И что ты городишь? Он же мертв, черт возьми! Это ты неизвестно что несешь. Ты же прекрасно понимаешь, что у него друг, сообщник. Называй как хочешь, он все знает. Только близкий друг Фажер может быть в курсе всего. А? Как ты полагаешь? Мелио? Может быть, он. Что делать? А ничего. Ждать. Ждать? Чего ждать? Новых пластинок. Тоже отсылает пластинки. Мелио? Флоранс? Пожалуй, кто-то из них. Эх, Фажер, Фажер. Ты, наверное, радуешься там на небесах, что мы в твоей власти. Но видишь, мне заяц, я держусь и буду держаться до конца. Ева, Ева, выходи за меня замуж. Ну, обещай хотя бы, что выйдешь за меня, как только мы сможем по закону. Вот тут нас и начнут подозревать. Ты соображаешь, что говоришь, Жанчик? А что тут такого? Мужчина предлагает руку и сердце своей, своей подруге. Ты не понимаешь, что я больше не могу так жить. Я звоню тебе. Да, мы ходим в рестораны по вечерам, но что это такое? Только час мы вместе. Все остальное время мы, я сам по себе, ты сама по себе. Я тоже долго думала. Я никого так не любила, как люблю тебя. Но именно поэтому я и не могу стать твоей женой. Любовь — это какая-то ностальгия. Не хочу впадать в литературщину, но мне кажется, именно ностальгия. Как ты хочешь, чтобы я тебя любил? Вот оно. Надо, чтобы ты согласился любить, не играя при этом никакой роли. Ничего не ожидая взамен. Но я не играю никакой роли. Ты не понимаешь. У тебя все очень-очень сложно. Любовники разговаривали в такси. Ева и Лепра сидели не шелохнувшись, а на экране ветрового стекла, словно в нереальном фильме, мелькали переливающиеся разными цветами улицы города. Я держу ее в своих объятиях, думал Лепра, а кажется, что руки у меня пусты. Она принадлежит мне, и она не моя. В нем не осталось ничего, кроме нежности, мягкости и горечи. А такси летело по городу, спеша доставить влюбленных к дому Фужера. Тихо, братья, быстрее, а то нас могут увидеть. Дай ключ. Сегодня я хочу открыть дверь. Давай сыграем, что я как будто вернулся к себе домой. Вот дурачина. Знаешь, я начинаю думать, что больше никаких пластинок не будет. Твой муж не так глуп. Он должен был понять, что угроза, если ее повторять слишком часто, теряет свою силу, поверь мне. Господи, что это? Где? Да у меня под ногами. Зажги свет. Смотри. Чего ты так испугалась? Эта консьержка опять оставила почту у дверей. Успокойся, бандероли никакой нет. Вот здесь только письма. Погляди. О, Боже. У меня внутри все оборвалось. Это твои воздыхатели мучают тебя. А это еще что такое? Дирекция полицейского управления. Боже мой. Они нас выдали. Не говори глупости. Кто мог нас выдать? Подожди. Мадам, прошу вас срочно зайти ко мне в кабинет по касающемуся вас делу, комиссар Боррель. По касающемуся меня делу? Ничего не понимаю. Я тоже. Они все знают. Они получили письмо. Да нет же, нет. Ты подумай сама, твой муж не мог при жизни объяснить, как его убьют. Никто его убивать и не собирался. Все произошло совершенно случайно. А зачем меня вызывают? Может, они что-то нашли? Что? Что нашли? Судебный медик написал отчет. Страховая компания произвела свое расследование. Эксперты засвидетельствовали несчастный случай. Где еще можно найти что-нибудь подозрительное? Предположим, что они получили письмо, в котором Арис объясняет, что мы замышляем его убить. И просит в случае, если он погибнет трагически, неожиданно, внимательно изучить обстоятельства смерти. По-твоему, они будут сидеть сложа руки? Они подумают, что кто-то неудачно пошутил. О, может быть. Но все-таки наведут справки. Они ничего не найдут. Ты уверен? Ладно, я иду. Куда? К комиссару. Лучше с этим быстрее покончить. Сейчас 4, в 5 мы от этого избавимся. Пусть арестуют меня, если захотят. Ты что, во всем признаешься? Пойми, никаких доказательств нет. Под нас не подкопаешься. Лепра шел рядом с Евой вдоль серой стены по улице Понт-О-Шанхэ, где находилось полицейское управление. Вскоре они остановились. Ева посмотрела на Лепра и погладила ему волосы на висках. Затем резко повернулась и пошла к зданию полиции. «О, Господи!» — подумал Жан, глядя ей вслед. «Как бы я хотел написать для нее песню! И такую же прекрасную, как песня Фужера!» «Садитесь, мадам, прошу вас. Я очень рад видеть вас здесь. Мне просто повезло. Я бесконечно восхищаюсь вами». Комиссар Боррель обошел свой стол и оперся на спинку кресла. Ева тут же поняла, что он за тип. Умный, немного самоуверенный, красивый. Она улыбнулась, чуть наклонив голову, глядя ему прямо в глаза, но тревога не покидала ее. «Вы пригласили меня для того, чтобы иметь возможность в частном порядке высказать свое восхищение?» «Конечно, нет. Но я, как и все, я начинаю грезить, когда слышу ваши песни. Меня потрясла смерть господина Фужера. Можно задать вам вопрос? Вы действительно считаете, что ваш муж погиб случайно?» «Вы что-то обнаружили?» «Нет, мы ничего не обнаружили. Несчастный случай, тут нет сомнений». «Так в чем же дело?» «Вы не замечали ничего необычного в последнее время? Муж ничего не говорил вам, что могло бы...» «Ничего». «Странно. У вас были хорошие отношения?» «Нет». «Вот так. Откровенно, по крайней мере. Тогда прочтите вот это. Я не должен был вам этого давать, но... Все друзья Мариса Фажера неприятно удивлены бездействием полиции. Следователь пришел к заключению, что это несчастный случай, что само по себе нелепо. Фажер прекрасно водил машину. Кроме того, он обычно ездил окружным путем именно для того, чтобы избежать виражей Ансениса. Так что в гибели Фажера не все ясно. Почему он свернул с объездного пути? Потому что хотел покончить с собой. Но если этот человек, так любивший жизнь, покончил с собой, значит, его на это толкнули. Эти округлые, тонко выведенные буквы, где она уже видела их? И вдруг Ева узнала почерк Флоранс Брунштейн. А тот, кто толкает человека к самоубийству, преступник. Полиции не вредно бы задуматься о роли, которую сыграла в этой истории Ева Фажер. Мое имя вам ничего не скажет, главное для меня потребовать правосудия. Вы, конечно, не знаете, действительно ли ваш муж предпочитал объездной путь, как это сказано в письме? Понятия не имею. Полчаса спустя Ева Фужер бежала к тому месту, где они договорились встретиться с Лепра. Едва переведя дыхание, она кинулась ему на шею. Жанечка, дорогой, дай мне сигарету быстро. Видишь, меня не арестовали. Ты смеешься? Да, милый. И знаешь почему? Теперь мы смело отметаем Флоранс Брунштейн из числа подозреваемых. Это я знаю точно. К посылкам она не имеет никакого отношения. А значит... Остается Мильо. Да. Это он посылает нам пластиночки, мерзавец. Теперь можно будет нанести решающий удар.